Ванна. Я тоже это заметила и перестала бояться, ибо мы понимали друг друга без слов. Как все это странно. Мне кажется, что я поступала бы совсем как ты, любя твоей любовью. Мне вдруг кажется, что я на твоем месте, что это ты меня слушаешь, а я говорю все, что говоришь ты. Принчевали. Я также, Ванна, с первой минуты почувствовал, что стена, увы, разъединяющая нас от других существ, становится прозрачной. Я как бы погружал руки и взоры в прохладные волны и вынимал их оттуда блистающими доверием и искренностью. Мне также казалось, что люди изменились, что я в них до сегодняшнего дня ошибался, в особенности же мне казалось, что я изменился сам, что я вышел, наконец, из долговременного заключения, что оконные решетки пали под напором цветов и листьев, что двери растворяются, что камни исчезли на горизонте, что чистый утренний воздух проник в мою душу и омыл мою любовь. Ванна, я тоже переменилась. Меня очень удивила возможность говорить с тобой, как я говорила с первой минуты. Я обыкновенно очень молчалива. Я никогда ни с кем так не говорила. Разве с Марко, отцом Гвида? Но и с ним не совсем так. И затем у него тысячи мечтаний, которые им совершенно овладели. Мы говорили с ним всего 3-4 раза. В глазах других всегда виднеется желание, которое не позволило бы сказать им, что любишь их и желаешь знать, что у них на сердце. И в твоих глазах есть желание, но оно иное. Оно не отталкивает, ибо не пугает. Я тотчас почувствовала, что знаю тебя, не вспомнив еще о том, что когда-либо видела. Принчевали, могла бы ты меня любить, если бы злая судьба не заставила меня вернуться, когда было уже поздно. Ванна, если бы я сказала, что могла бы тебя любить, не значило бы это, что я люблю тебя, Джанелла. И ты знаешь, как и я, что это невозможно. Но мы говорим друг с другом, как будто находимся на необитаемом острове. Если бы я была на свете одна, это было бы все равно. Но мы забываем, что испытывает другой в то самое время, когда мы улыбаемся прошлому. Когда я покинула Пизу, горе Гвида, дрожь его голоса, бледность лица. Больше ждать мне нельзя. Утро должно быть уже близко, и я спешу узнать. Но я слышу шаги, кто-то коснулся палатки. Случай оказался более жалостливым, чем я с тобой. У входа шепчутся. Слушай, слушай, что это? Сцена четвертая. Те же и Ведио. Вокруг палатки быстрые шаги и шепот. Затем голос Ведио снаружи. Ведио снаружи. Генерал. Принчевали. Голос Ведио. Войди. Что случилось? Ведио у входа в палатку. Я бежал. Спасайтесь, господин, пора. Мессер Маладура, второй комиссар Флоренции. Принчевали, он стоял под Бибиеной. Ведио, он вернулся. Он ведет 600 человек, флорентийцев. Я видел, когда они прошли. Лагерь в смятении. Мессер Маладура с приказаниями из Флоренции. Он объявляет вас изменником. Он ищет Тривульцию. Боюсь, что он найдет его прежде, чем вы успеете. Принчевали, идем, Ванна. «Ванна, куда мне идти?» Принчевали. «Ведио с двумя верными солдатами проведет тебя в Пизу». «Ванна, а ты? Куда пойдешь ты?» Принчевали. «Не знаю. Мне все равно. Мир обширен. Убежище мне найдется». Ведио. «О, господин, будьте осторожны. Они осадили весь город, и вся Тоскана переполнена шпионами». «Ванна. Пойдем в Пизу». Принчевали. «С тобой?» «Ванна. Да». Принчевали, не могу. Ванна, хотя бы на несколько дней. Ты избегнешь таким образом первых преследований. Принчевали, как поступит твой муж? Ванна, ему, как и тебе, известен долг по отношению к гостю. Принчевали, он поверит тебе, когда ты скажешь? Ванна, да. Если бы он не поверил, но это невозможно. Идем. Принчевали, нет. Ванна, почему? Чего же ты боишься? Принчевали, я за тебя боюсь. Ванна, для меня, одна ли я или с тобой, опасность та же. Именно за тебя надо бояться. Ты спас Пизу. Справедливо, чтобы она спасла тебя. Ты идешь туда под моей защитой. Я за тебя отвечаю. Принчевалле, я следую за тобой. Ванна, это лучшее доказательство твоей любви. Идем. Принчевалле, а твоя рана? Ванна, твоя еще опаснее. Принчевалле, не обращай на нее никакого внимания, это не первое, но твоя кровь как будто протягивает руку, чтобы приподнять плащ. Ванна, останавливая его руку и еще плотнее кутаясь в плащ. Нет, нет, Джианелла, мы больше не враги. Мне холодно. Принчевалле, а я чуть не забыл, что ты почти нагая, и что я, варвар, пожелал этого. Вот большие сундуки, куда я собрал для тебя добычу войны. Вот золотые платья, бархатные плащи —